Сила доброй мысли из устных наставлений. И добро, и зло начинаются с помысла. Наши мысли воплощаются в жизнь. Мы знаем, что весь мир сотворен божественной мыслью. Каковы наши мысли, такова и наша жизнь. Люди мало задумываются об этом, но Господь нам открывает, что мысль — огромная сила. Тело без духа мертво. Растения отвечают нам любовью на любовь. Видите ли, что и в растениях существует жизненная энергия? Люди и растения чувствуют, ощущают наши мысли. Как мы относимся к ним, так и они к нам. Отвечают нам любовью на любовь, как народ говорит, что посеешь, то пожнешь. Господь не оставит наш народ. О, если бы наш народ преобразился! Каким бы он был радостным! Зло исчезло бы, прекратились бы несчастья, наступил бы мир. А сейчас все недовольны, все в тревоге. Надеюсь, Бог не оставит наш народ, потому что много тех, кто молится за него перед престолом Божиим, Пресвятая Богородица, ангелы и святые. Если весь мир восстал против нас, значит, мы Богу угодны. Как узнать, что Бог нас любит? Вот как. Если Он ведет нас через беды и испытания, страдания и душевную боль, значит, Он нас любит, Он нас оберегает. Если весь мир восстал против нас, значит, мы Богу угодны. Весь мир против одного малого народа. Значит, Бог нас любит, иначе давно бы нас проглотили, давно бы нас не было. Хотя мы православные и охладели в вере, но все еще есть смиренные и кроткие души, которые молятся Богу, чтобы Он не допустил зла. Эти смиренные и кроткие мешают осуществить новый план установления нового мирового порядка, которого добивается всемирная организация. Мондиалисты преданно служат дьяволу и жалуются ему, что не могут завершить свое дело из-за православных, поэтому православные страдают от них. Мондиалисты – политическое движение, способствующее установлению космополитических порядков в мире. Но молятся Богу кроткие и смиренные, и зло не может победить. Мы сами себе злейшие враги. Господь всегда рядом, когда мы Ему молимся от всего сердца изо дня в день. Давайте умножим молитвы, чтобы наш народ покаялся, обратился к добру ради своего же блага. Вот тогда увидите, как будет меняться положение. Все вокруг нас начнет меняться. Постепенно исчезнут враги, потому что мы сами себе враги. Наши недобрые мысли и желания приносят нам большой вред. Они разрушают все и внутри, и извне, плохо влияют на все, на окружающих, на наших соседей. Мысли имеют способность глубоко проникать, люди. Они проникают в вечность, а не только в наше временное пространство. Не бывает ничего ни на земле, ни во вселенной без промысла или попущения Божиего. Все, что возвышенно и благородно, по промыслу. Все тяжелое и негативное по попущению Божию. И Он знает, почему Он попустил это и до каких пор. Если бы мыслящие существа, люди, могли делать все то, что хотим, то на земле и во вселенной наступил бы страшный хаос. Но вездесущий Господь – непостижимый свет, который все пронизывает и хранит своими энергиями. Для Него нет прошлого, будущего или настоящего. Для Него все ныне, вечность. Все им держится, и он ведает, для чего попущены события. А мы часто усложняем вещи. Только мы, люди, можем противиться воле Божией, в то время как ангелы и святые покорны ей. А мы, дети Адама и Евы, противимся. И еще, у Бога намного больше сложностей с нами, верующими, чем с теми, кто полностью отошел от Него. Господь заповедал нам любить врагов. Бог может освободить нас от любого зла, но мы сами судорожно за него держимся. Почему Бог нам заповедал любить врагов? Не ради них, а ради нас, потому что пока мы носим в себе обиду, мы не находим покоя, а когда прощаем, то наступает мир. Мы не смеем мыслить зла. Хороший и благородный человек не умеет ненавидеть врага, он желает ему добра. И это добро устраняет дисгармонию и в нем самом, и в душе врага, у него уже нет сил нападать. А когда мы держим в уме зло, то придаем ему силы, увеличиваем его потенциал. Мы вообще не смеем мыслить зла. Доброта – огромная сила. Если бы все люди объединились в добре, они бы увидели, какая это огромная сила. Всюду воцарилась бы гармония. О нас и о Боге. Господь сказал, что любовь есть совершенство, и Он хочет, чтобы мы, Его дети, обладали этим божественным даром. Господь дал нам все, но мы неохотно это принимаем. А Господь направляет нас, когда дает нам свою силу и благодать. С Ним мы все можем. Бог зла не сотворил. Смысл нашей жизни в том, чтобы вернуться в объятия Божии, стяжать благодать Святого Духа, быть ведомыми Духом Святым, вернуться в первозданное состояние, всегда пребывать в радости, мире, не иметь в себе зла. Ибо Бог зла не сотворил, зло — это злоупотребление добром разумными существами. Что есть зло во впадших духах? Их образ мыслей. Они бестелесны и не могут грешить физически, они грешат мысленно. Так же и мы, сначала в мыслях, а потом мы и физически творим зло. Мы – великая тайна сами для себя. Мы – удивительные существа и постоянно удивляемся непостижимым окружающим нас тайнам. Сколько бы мы ни узнавали и не узнали о самих себе, этого недостаточно. Мы сами – самая великая тайна. Кто мы, пытаемся понять и не понимаем. Никто не спросил нас, когда нам явиться в мир. Никто не спросит, когда мы должны покинуть его. Наша жизнь очень быстротечна, но и за это короткое время нам дана возможность совершенствоваться в добре. А когда мы обратимся к абсолютному добру, тогда нам станет ясно, для чего существует этот мир и почему он такой. Наш горизонт расширится, и мы многое поймем. Мы поймем, что мы нарушители. Мы нарушаем мир и радость, разрушаем любовь. Христиане призваны распространять божественный покой, небесную атмосферу, ангельский мир. Все это станет явным, когда мы соединимся с источником жизни. Немногие могут понять, что люди должны быть источником добра, мира и тишины. Молитвами Пресвятой Богородицы, ангелов и святых Господь нас спасет и сохранит от большой беды. А если бы мы стали единомышленниками, вот была бы великая сила, против которой бессильно зло.